Глава 22. «Ну, — произнес Дилейни, — теперь расскажи мне обо всем. Как идут дела?» Было 20:30. Дилейни по-прежнему лежал в том же положении, что и вчера, с кислородной трубкой, закрепленной на щеке. Медсестра все так же сидела в углу палаты. Но в голосе Дилейни уже появилась сила. Цвет его лица, освещенного лампой, стал почти обычным. Дилейни сообщил, что чувствует себя неплохо. Боль прошла, и если бы не доктор, он встал бы с кровати и ушел домой. Джек допускал, что Моррис может наврать из гордости. Но в любом случае состояние Дилейни явно улучшилось. Первые слова, произнесенные им, касались не жены и не Барзелли, а кино. «Как прошли сегодня съемки? Расскажи подробно». «Все было нормально», — сказал Джек. «Никто на такое и не рассчитывал». Деловитое оживление съемочной площадки, необходимость постоянно работать с актерами, звукооператорами, электриками помогли Джеку целый день не думать о Деспьере. Теперь же, когда настал вечер, Джек понял, что он уже начал привыкать к этой потере. Он решил ничего не говорить о ней Дилейни. Джек не мог предвидеть, как Дилейни в его теперешнем состоянии отреагирует на это известие. «Я обнаружил, что знаю о режиссуре гораздо больше, чем предполагал», — заметил Джек. «Я ж тебе говорил, 9 режиссеров из 10 не знают о ней ничего. Этот малыш, Брезач, тебе пригодился?» «Да, еще как». «Я не сомневался в этом», — удовлетворенно произнес Дилейни. «Он сразу произвел на меня впечатление». Брезач не просто пригодился на съемочной площадке. Пока Джек говорил с оператором, отдавал распоряжение насчет света и движения камеры, Брезач репетировал с актерами, особое внимание уделяя Барзелли и Стайлзу. Когда пришло время снимать, результаты его работы оказались удивительными. Барзелли, у которой поначалу ничего не клеилось, сыграла свою сцену с такой убедительностью, какой не демонстрировала еще ни в одном эпизоде. Но еще сильнее поразил всех Стайлз. После того, как Брезач побеседовал с ним в углу съемочной площадки, открыв Стайлзу новую глубину в роли, актер сыграл столь достоверно и с таким подъемом, что присутствовавшие начали изумленно перешептываться. И это не было счастливой случайностью. Джек позволил Брезачу весь день заниматься с актерами. Сам он преднамеренно уделял много времени технической стороне съемок. К вечеру все актеры и даже Тачино признали, что Брезач превзошел того Дилейни, каким режиссер был в свою лучшую пору. Конечно, говорить об этом больному человеку не следовало. К тому же это было не совсем верно. Брезач на самом деле не превзошел того Дилейни, каким режиссер был в свою лучшую пору. Но парень справлялся с работой успешнее нынешнего Дилейни. Это известие не стоило приносить в больничную палату. Необузданность чувств, резкость манер, непостоянство настроения, которые Джек считал присущими Брезачу, исчезли, когда парень вышел к актерам. Он стал терпеливым, проявлял к ним внимание, неподдельный интерес. Они сразу ответили ему тем же. Джек понятия не имел о том, где Брезач узнал, как следует работать с камерой. Похоже, он родился с этим умением. Возможно, в 20 веке у человека появился новый ген — ген кино. «Помимо прочего», — продолжал Джек, — «он сотворил днем чудо». «Какое?» «Самое невероятное. Не позволил Стайлзу пить во время ланча». «Что?» — Дилейни в изумлении повернул голову. «Как ему удалось?» «Очень просто. Увидев, что Стайлз, сидевший в ресторане-студии, наливает себе вино, он подошел к нему и без единого слова выбил бокал из руки актера». Дилейни недоверчиво фыркнул. «При свидетелях?» 2 сотни людей смотрели на них. «Стайлз его ударил?» — спросил Дилейни. Стайлз имел репутацию драчуна. Крупный, сильный, он, выпив, вечно затевал драки и, в отличие от большинства других пьяниц, выходил из них победителем. Нет, Стайлз его не ударил. Он побледнел, затем усмехнулся и попросил у официанта бокал воды. «Черт возьми, я такое пропустил!» Дилейни огорченно пошевелился в кровати. «Послушай, Джек, мне надо с тобой кое о чем потолковать. Утром я получил записку от Холта. Он приглашает тебя на должность продюсера». «Ну, погоди, этот вопрос может подождать». «Теперь я могу признаться тебе, Джек. Эта мысль родилась у меня еще тогда, когда мы начали обсуждать идею насчет кинокомпании. Это и есть главная причина, побудившая меня пригласить тебя в Рим. Чтобы Холт смог познакомиться с тобой. Все случилось именно так, как я и предполагал. Он души в тебе не чает. Помнишь, Джек, я сказал тебе в Калифорнии, что мы еще поработаем вместе, и попросил тебя сообщить свой новый адрес?» «Да, помню». Джеку не хотелось говорить об этом сейчас, в больничной палате, с возбужденным, взволнованным Дилейни. «Обожди, Моррис, у нас есть время». Оторвав голову от подушки, Дилейни посмотрел на Джека. «Ты согласишься, да?» «Я пока думаю». «Думаешь?» — резко произнес Дилейни. «Черт возьми, о чем тут еще думать? Для начала ты будешь получать в 3 раза больше, чем зарабатываешь сейчас. Никакое вонючее правительство не будет тобой распоряжаться. Ты получишь шанс разбогатеть. Будешь в 1000 раз свободнее, чем сейчас. Станешь сам себе хозяин. Единственный человек из числа тех, с кем я работал, к которому я всегда сохранял уважение. Ты знаешь, что это правда, Джек. Холт не будет ни во что вмешиваться. Мы сможем снимать именно такие картины, какие захотим». «Мы», — подумал Джек, — «уместно ли тут это мы? Ты захочешь снимать одни фильмы, а я другие. Если я вообще захочу что-либо снимать, это еще предстоит решить». «Такой случай представляется раз в жизни, Джек!» — умоляющим тоном произнес Дилейни. Его голос стал немного хриплым и чуть дрожал. «Я ждал его с молодости!» «Понимаю. Я не сказал, что отказываюсь. Я сказал, что пока думаю». «Послушай, Джек!» — торопливо проговорил Дилейни. «Я знаю, что хотел бы снять. Фильм по сценарию Брезача. Эта мысль не отпускает меня с того момента, как я прочитал рукопись. Может выйти великолепная вещь. Ты читал сценарий. Ты согласен, что из него может выйти великолепная картина?» «Да», — сказал Джек. «Мы купим его у Брезача, вместе с ним доработаем рукопись. Сейчас она еще сырая, но у меня уже появилось 1000 идей. Сделаем нечто в стиле молодого Дилейни. Это будет моя лучшая картина. Господи, как бы я хотел завтра утром уехать отсюда. Эта вещь написана будто специально для меня. Даже Клара так сказала. Я послал ей сценарий, хотя мы и поссорились. Эти слова были последними, которые я услышал от нее накануне моего приступа. Эта вещь для тебя», — сказала она. «Ничто за последние 20 лет не волновало меня так сильно». «Не разговаривай так много». Джек удивился, что медсестра, сидящая в углу, не прерывает их беседу. «Я обещал доктору, что говорить буду я». «Чихал я на доктора. Я поделился с Кларой некоторыми идеями насчет доработки сценария. Можешь спросить у нее, ты поймешь, что я собираюсь сделать». «Клара здесь уже была?» «Нет», — буркнул Дилейни. Внезапно перестав говорить о сценарии Брезача, он успокоился. «Ты с ней говорил?» «Да, точнее, она со мной говорила». «Что-нибудь новое?» Джек покачал головой. «Старая песня. Она вернется, лишь убедившись в том, что ты завязал с этой Барзелли и со всеми прочими Барзелли». «Ну и черт с ней, пусть не приходит, коли так настроена». Прожив ночь и день, обретя уверенность в том, что он не умрет, Дилейни возвращался к своему обычному тону. «Брак — — мрачно произнес он. Клара знала, что ее ждет. Она была моей секретаршей в течение 5 лет до нашей женитьбы. Особенности моего характера были ей известны. Он нервно пошевелился. «Ты ездил к Барзелли?» «Да». «Что она сказала?» «Не волнуйся», — Джек тщательно выбирал слова. «Барзелли не станет тебя навещать». «Она поняла? Ты заставил ее понять?» «Думаю, да», — отозвался Джек. «Она чудесная женщина. Ты не представляешь, какая она чудесная женщина». «Я должен сообщить тебе кое-что, о чем она поведала мне». Джек заговорил об этом не ради Дилейни. Джек хотел знать правду. «Что именно?» — насторожился Дилейни. «Она заявила, что ты ни разу не занимался с ней любовью». «Она так сказала?» «Да, и разрешила мне передать ее слова Кларе». «Ты сказал Кларе?» «Нет. Хочешь, чтобы я это сделал?» Дилейни устало поднял руку, как бы защищаясь от удара. Затем рука обессиленно упала на одеяло. Он покачал лежащей на подушке головой, смежил веки и замер. Лишь звуки его дыхания нарушали тишину в палате. Медсестра сидела в углу, не шевелясь. Джеку казалось, что она дремлет, не пытаясь вникать в обрывки беседы, долетавшие до ее ушей. Сидя у постели тяжело больных и умирающих, она вдоволь наслушалась всяких исповедей. Теперь ее любопытство ограничивалось пульсом и температурой. Доктор разрешил лишь 15-минутное свидание. Джек располагал еще 6-7 минутами. Пока они не истекут, медсестра не станет вмешиваться, что бы она ни услышала. «Это правда», — сказал Дилейни. «Я не занимался с ней любовью. Я держал ее в своих объятиях, обнаженную, ночь за ночью, но не занимался с ней любовью. Я никогда не поступал так прежде, с другими женщинами». Голос у него был тихий, утомленный, глаза оставались закрытыми. «Сам не знаю, почему я так поступал. Наверное, я хотел, чтобы с ней у меня все было иначе, чем с другими. Когда я обнимал ее, ко мне возвращалась молодость. Она делала из меня нового человека, с ней я расцветал. Я уходил от нее под утро, в 3, в 4 часа, тем не знавшим преград юношей, каким я был когда-то. Отказывая себе в удовольствии, я становился лучше, чем был. Я начинал постигать сущность любви». Дилейни открыл глаза, повернул голову и посмотрел на Джека. Глаза Морриса горели, его небритое лицо осунулось. «Она первая женщина в моей жизни, которую я мог иметь, но не воспользовался этим. Она дарила мне молодость. Пойми это. Заставь мою жену понять это». «Ирландский Антей», — подумал Джек, — «припадающий еженочно к итальянской земле. Кто дал мне право разрушать иллюзию обновления этого больного человека с выжженной душой? Если человеку кажется, что его раны затягиваются, неужели друг должен говорить, что они кровоточат сильнее прежнего?» «Эти цветы прислала Карлотта», — внезапно произнес Дилейни. Казалось, он уже жалел о сделанных признаниях и надеялся, что Джек забудет о них. Моррис указал на большой букет красных роз, стоявший в стеклянной вазе. «Она приходила сюда вчера вечером, но ее не пустили в палату. Мне передали записку от нее. Карлотта спрашивала, не нужно ли мне что-нибудь». Он усмехнулся с горечью. «Видишь ее, скажи. Да, мне нужно новое сердце. Ты с ней не разговаривал?» «Одну минуту», — ответил Джек, — «по телефону». Представляешь, она прилетела из Англии. Из всех женщин, которых я знал. О, боже, какие переплетения. Знаешь, о чем я думал, лежа тут, Джек? Я бы хотел увидеть всех людей, которых я любил, обижал, использовал, ненавидел, и объясниться с ними, растолковать им, почему я поступал так, а не иначе, поведать, какую боль или облегчение они мне принесли, освободиться. Ну, тогда здесь пришлось бы поставить регулировщика, который направлял бы поток посетителей, пошутил Джек, сознательно уходя от серьезного разговора. Несомненно, моральное состояние Дилейни не улучшилось бы, если бы он стал лежа в постели подводить окончательные итоги. «Многие считают меня мерзавцем», — тихо сказал Дилейни. «Так было всегда, даже в детстве. И всю жизнь я притворялся, что мне это безразлично. Притворялся». «Я выпущу бюллетень», — улыбнулся Джек. — Моррис Дилейни вовсе не мерзавец. Так ты сэкономишь массу времени. — Что касается женщин, — продолжил Дилейни, не замечая легкомысленного тона своего собеседника. — Не отличаясь красотой, в юности я не имел тех женщин, которых хотел. Потом я стал большой шишкой, и оказалось, что я далеко не урод. Меня находили остроумным, обаятельным, неотразимым. Женщины выстраивались в длинную очередь. Он сухо усмехнулся. Если бы я не заглядывал в зеркало, я бы поверил, что во мне 6 футов роста, и я божественно красив. Я принялся наверстывать упущенное. Полагаю, я взял реванш за те годы, когда девушки считали меня некрасивым. Я всегда боялся, что сон кончится, и какая-нибудь женщина, взглянув на меня, засмеется и скажет: «Да я тебя знаю, ты Моррис Дилейни, безобразный коротышка из чикагского Саутсайда». Однажды на западном побережье девушка пыталась покончить с собой из-за того, что я бросил ее. Врачи спасли ее, но когда я узнал об этом происшествии, в первую минуту я испытал не радость по поводу того, что она стала жива. Я подумал: надо же, женщина решила, что из-за меня можно умереть. Я получил удовлетворение. Наверное, те, кто считает меня мерзавцем, близки к истине. Дилейни вздохнул. «Похоже, я устал», — сказал он слабеющим голосом. — Посплю немного. Спасибо, что пришел. Не бросай меня, Джек. Мы с тобой еще увидим мир. Пожалуйста, сообщи свой новый адрес. Он закрыл глаза, отдаваясь во власть своей слабости и погружаясь в вечернюю больничную тишину. Джек встал, кивнул неподвижно сидящей в своем углу медсестре и бесшумно покинул палату. В гостиной повсюду лежали газеты. 5-6 французских изданий, а также средиземноморский выпуск нью-йоркской «Herald Tribune». Сообщение о гибели Деспьера находилось на первой полосе французских газет и на второй полосе «Трибюн». Джек снова и снова перечитывал короткую сухую заметку. Деспьер вместе с патрулем угодил в засаду, рядом с ним взорвалась граната. Все газеты ошибочно утверждали, что ему было 32 года. Из родственников у него осталась лишь сестра, жившая в Байонне. Завтра его должны были похоронить в Алжире с воинскими почестями. Деспьер любил солдат, он находил в них нечто детское, и идея похорон с воинскими почестями позабавила бы его. Джек собрал газеты и бросил их в корзину для мусора, чтобы больше к ним не возвращаться. Рукопись статьи о Дилейни по-прежнему лежала на столе, прижатая пепельницей. Джек выдвинул ящик и положил туда рукопись. Деспьер просил уничтожить материал, но пока Джек не мог заставить себя сделать это. Он взял в руки постановочный сценарий картины и попытался сосредоточиться. Завтра съемки не состоятся из-за какого-то праздника. Джек обрадовался большому количеству праздников, отмечаемых католической Европой. Он сможет немного расслабиться и более тщательно подготовиться к дальнейшей работе. Но ксерокопированные строки расплывались перед его глазами. В голове Джека мелькал бесконечный калейдоскоп имен и фамилий. Дюлейни, Деспьер, Вероника, Элен, Карлотта, Барзелли, Клара, Брезач, Дюлейни, Деспьер, Вероника, Элен, Карлотта, Барзелли, Клара, Брезач. «Это как массовое изъятие вкладов из банка», — подумал он. «Все требуют немедленной выплаты. Паника. Атака со всех сторон. Все события связаны между собой». Джек заставил себя сконцентрироваться на лежавшем перед ним сценарии. В нем было нечто фальшивое. События следовали одно за другим в разумном логическом порядке. Это было ложью, присутствующей во всех фильмах, романах, рассказах. Упорядоченность убивала правдоподобие. Зазвонил телефон. Пьяный мужчина, в голосе которого звучал американский акцент, попросил позвать Мэри Лу Макклейн и отказался поверить, что Мэри Лу здесь нет. Звонок напомнил Джеку о том, что он обещал позвонить Элен и объяснить ситуацию. Утром он отправил ей короткую телеграмму, которая вряд ли ее удовлетворила. Он вытащил лист почтовой бумаги и принялся быстро писать, пытаясь изложить причины, вынуждающие его задержаться в Риме. Написав «Любящий тебя Джек», он услышал стук в дверь. Джек перевернул листок, направился к двери и открыл ее. Он увидел в коридоре Брезача. Парень стоял, сутулившись в своем пальто с непокрытой головой, держа под мышкой две папки. Брезач молча прошел в комнату, бросил сценарий на диван и плюхнулся в кресло, вытянув вперед ноги, не вынимая рук из карманов. Вид у него был измученный и возбужденный. Джек закрыл дверь и посмотрел на Роберта. «У вас найдется выпить», — устало пробормотал Брезач. «Прекрасная идея». Джек налил виски им обоим. Он удивился тому, как сильно обрадовался появлению Брезача. Роберт с жадностью отхлебнул виски. Заметил газеты, лежащие в корзине для мусора. «Бедняга Деспьер, после стольких войн...» «Если вовремя не остановишься», — не желал давать волю чувствам Джек. «В конце концов, непременно дождешься той войны, на которой тебя убьют». «Алжир!» — Брезач фыркнул. «Не знаю, кто вызывает во мне большую жалость. Деспьер или несчастный Филлах, бросивший ту гранату? Я не испытывал любви к Деспьеру. Наверное, мне следовало ненавидеть его. Ведь это он познакомил вас с Вероникой. Но это...» — он сделал гримасу. «La gloire!» — «Слава французский». «Ты не знал его по-настоящему», — возразил Джек. «Французы меня раздражают». «Знаешь, что Деспьер писал об Алжире незадолго до смерти? Он писал, что эта война — обоюдная подлость». «Но я же сказал, что французы меня раздражают», — заявил Брезач. «Я не говорил, что они глупы». «Хватит», — сухо обронил Джек. «Больше я не хочу об этом говорить». Брезач заметил напряжение в голосе Джека. «Извините. Черт возьми, люди иногда умирают. Завтра на вас, меня, мою тетушку-калеку сбросят бомбу. Если бы у меня был запас лишних слез, я бы пролил одну или две слезинки по случаю гибели француза. Но я их уже все выплакал. Я просыпаюсь ночью в слезах, ищу рукой Веронику. Я оплакиваю живых. Старомодная, романтическая поэзия!» С яростью в голосе произнес он и добавил. «Я ненавижу себя. Однажды настанет день, когда я не смогу простить себя за то, что не совершил самоубийство. О, Господи!» Он отпил виски. «Я пришел сюда не ради подобных разговоров. У меня появились кое-какие мысли насчет картины. Вы меня выслушаете?» «Да». «Мы не сделаем из картины шедевра, но от нее хотя бы не будет тошнить». Джек засмеялся. Брезыч настороженно посмотрел на него. «Почему вы смеетесь?» — спросил Роберт. «Просто так». Зазвонил телефон. «Черт возьми!» — сказал Брезыч. «Вы могли попросить не соединять вас ни с кем?» Это был Холт. «Джек», — произнес он своим тягучим голосом, — «я еду к Моррису в больницу. Меня обещали пустить к нему на 2 минуты. Хочу, чтобы вы знали, что я сообщу Моррису о том, как замечательно вы и Брезыч справляетесь с работой, и как мы все вам благодарны». «Спасибо, Сэм», — произнес Джек, тронутый вниманием Холта. «Брезыч сейчас у меня, я передам ему ваши слова». «Если вам что-нибудь нужно, — сказал Холт, — просить, не стесняйтесь». «Не волнуйтесь, Сэм, мы еще попросим». «Ну, — произнес Брезыч, когда Джек положил трубку, — что ему надо?» «Он хотел повесить нам обоим на грудь по медали, — сообщил Джек. «Ладно. Что ты можешь сказать о фильме?» «Всему свое время. Сначала мне надо поесть. Весь день меня выворачивало, а сейчас голова кружится от голода. Вы уже ели?» Джек понял, что забыл поужинать. Стрелки часов показывали 11:30. «Нет». «Я вас угощаю», — допив виски, Брезыч встал. «Теперь, когда мне предстоит стать известным кинорежиссером, я должен привыкать платить за других. И мне хотелось бы начать с вас». Брезыч настоял на том, чтобы они пошли ужинать в Пассето. Он никогда там не был, но слышал, что этот ресторан считается лучшим и, возможно, самым дорогим в Риме. «Теперь я должен заботиться о престиже», — усмехнулся он, когда они садились в такси возле гостиницы. «Меня не должны видеть в какой-то старой дыре». Днем Холт отвел Роберта в сторону и вручил ему конверт с 100 000 лир. «Это на побочные расходы», — тактично пояснил американец. «Он не знает», — заметил Брезыч, — «что у меня есть лишь 2 расходные статьи — пища и жилье». Когда они сели за один из столов, переполненного людьми ресторана, Брезыч обвел зал критическим взглядом. «А вы заметили, что, когда римляне хотят создать атмосферу роскоши, они неизменно имитируют интерьер общественной бани?» «Итальянцы», — произнес Брезыч, с неприязнью рассматривая сидящих за соседними столиками гостей. «Самые красивые люди на земле, до тех пор, пока не разбогатеют». «Будь осторожен. Теперь ты начал работать и, вероятно, когда-нибудь станешь богатым». «Нет», — возразил Брезыч, — «я уже решил, как поступлю, если получу много денег. Промотаю их немедленно. Останусь бедным и худым. Никто еще не создал ничего стоящего, располагая большим счетом в банке». «Ты правда веришь в это?» «Отчасти», — Брезыч усмехнулся. В ресторане появился Макс. Он тер руки, согревая их. Вид у него был смущенный. Он шел вдоль прохода между столами, ища глазами Брезыча. Макс, как всегда, был в своем толстом пиджаке с шерстяным шарфом на шее. Брезыч помахал рукой, и Макс направился к их столу. «Вы не возражаете, если Макс поужинает с нами? Сегодня у меня праздник, отмечаю первый шаг, сделанный мною. Макс должен в этом участвовать». «Конечно», — согласился Джек. Макс застенчиво улыбнулся и, пожав руки Джека и Брезыча, сел за стол. «Вы видели образцы блюд при входе возле бара?» — удивленно произнес он. «Неужели кто-то ест это каждый день?» «Отныне, Макс, — сказал Брезыч, — вы будете так питаться ежедневно. Вы станете толстым и безобразным». «Надеюсь, так оно и получится», — улыбнулся Макс. «От природы я обжора». Брезыч заказал блюдо для всех троих, внимательно разглядывая меню, пока официант стоял рядом. «Я разочарован», — заявил парень. «Я думал, здесь все гораздо дороже». Он попросил принести устриц под белым вином, фетучини с трюфелями, фазана, начиненного виноградом, а также бутылку бардоло. Фетучини — тонкая лапша, итальянский. «Вы видите?» — обратился Роберт к Джеку. «Я немедленно притворяю мои экономические теории в жизнь». Но когда подали пищу, Брезыч почти ничего не съел. Он лишь ковырялся в тарелках, пробуя блюда. Макс же глотал еду с жадностью. В середине обеда Брезыч вдруг встал. «Извините меня, я скоро вернусь». «Его снова тошнит», — Макс обеспокоенно покачал головой. «Это началось прошлым вечером, когда вы сообщили ему новость, и продолжалось днем. Роберт сказал мне, что подобное происходило с ним в школе перед каждым экзаменом». «Сегодня он и в самом деле держал экзамен», — произнес Джек, — «и получил высокую оценку. Он весь день казался самым спокойным человеком в Риме». «Я уже говорил вам, он необыкновенный парень. Он потрясающе владеет собой», — помолчав, Макс добавил. «Иногда...» — он пожал плечами. «До встречи с Робертом я считал, что у всех американцев стальные нервы». Брезыч вернулся. Он был очень бледен, на лбу у него выступила испарина. Роберт заказал для всех кофе, французское бренди и толстые сигары. «Сегодня», — произнес он, — «мы должны попробовать все. Кажется, Бисмарк сказал, что человек не должен умирать, не выкурив 100 000 хороших сигар. Мне предстоит выкурить еще немало». Брезыч откинулся на спинку диванчика. Сигара казалась слишком крупной для его худого, узкого, мальчишеского лица. «Я стараюсь изо всех сил выглядеть толстым и самодовольным, чтобы в следующий раз, когда я приду сюда, официант был со мной почтителен. А теперь, Джек, поговорим о деле. На какие жертвы вы готовы пойти, чтобы сделать из картины Дилейни нечто приличное?» «На весьма серьезные. Хорошие результаты принесут сейчас Дилейни больше пользы, чем кислород, которым он дышит». «Совершенно верно», — подтвердил Брезыч. «Вы попросите Холта и Тачино дать нам еще одну сверхплановую неделю на съемки Стайлза и Борзелли». «Это обойдется в кругленькую сумму», — осторожно заметил Джек. «Все сроки и так прошли. Нужны очень веские аргументы. Они у тебя есть?» «Во-первых, я хочу, чтобы Стайлз сам озвучил свою роль. После того, что он продемонстрировал сегодня... Послушайте, Джек, мне кажется, я могу говорить с вами откровенно. У вас немало пороков, но тщеславием вы, кажется, не страдаете». «Хватит ходить вокруг да около. Что у тебя на уме?» «Вчера вечером я прослушал все сцены, которые вы дублировали за Стайлза, Джек. Вы сделали это неплохо, но все же недостаточно хорошо. Я не хочу вас обидеть», — быстро добавил Брезыч. «Вы это понимаете?» «Понимаю. Я не обиделся». «Вы уже не актер», — продолжил Брезыч. «Вы умный, добросовестный человек, который вплотную приблизился к тому, чтобы стать актером, но все же не переступил черту. Я прав?» «Да», — согласился Джек. «Но если бы вы были актером, вы не Стайлз. Вы, разумеется, превзошли Стайлза, но лишь потому, что он был плох. Дилейни так закомплексовал несчастного пьяницу, что у Стайлза язык к небу прилипал». «Что ты предлагаешь?» «Я предлагаю его разморозить». Брезыч выпустил густые клубы сигарного дыма. «Разморозить и одновременно излечить от алкоголизма». «Каким образом ты собираешься сделать это?» «Я прочитал сценарий Шугермана», — сказал Брезыч, как бы не расслышав вопроса. Он коснулся рукой папки, лежавшей на соседнем стуле. «Я заставил Хильду разыскать его для меня. Хотелось посмотреть, как выглядел материал до того, как Дилейни прошелся по нему своей рукой. Я надеялся отыскать там 1-2 маленькие сцены, которые могли бы помочь Стайлзу». «И что ж ты нашел?» «Конечно, Дилейни все испортил», — сказал Брезыч. «Я это обнаружил немедленно. Шугерман написал историю мужчины, а Дилейни увлекся Борзелли и все переиначил. Однако материал не допускает такого насилия. Отсюда все эти скучные сцены с Борзелли, где она расчесывает волосы, глядит в окно с грустным видом, раздевается, демонстрируя свои красивые ноги. Словом, убивает фильм. А Стайлз по воле Дилейни меланхолично расхаживает в течение всей картины, словно святой Бернард, и твердит одно и то же. «Я люблю тебя! Мне грустно! Я люблю тебя!» Брезыч презрительно фыркнул. «Я нашел в исходном сценарии то, что искал, и в большом количестве. Герой там половину времени пьянствует, половину смеется над самим собой, говорит обратное тому, что думает, ужасно обращается с девушкой и ненавидит ее сильнее, чем любит. Это хорошая роль, и Стайлз способен великолепно сыграть ее». «Возможно, если не будет пить», — заметил Джек. «А вам известно, что в течение первых двух недель Стайлз не прикасался к спиртному?» «Нет, я этого не знал». «Это правда. Затем он увидел, что делает с его ролью Дилейни, и сломался», — произнес Брезыч. «Если Стайлз обходился без алкоголя две первые недели, то он продержится без него и две последние, особенно если поверит в значимость своей работы». «Но как мы убедим его в ней?» «Мы покажем его крупным планом в отснятых эпизодах, сделаем вставки везде, где это допустимо. И даже те сцены со Стайлзом и Борзелли, которые нельзя изменить, мы озвучим заново, добавим горечь, самоиронию. А там, где не удастся записать новый текст взамен совсем уж неприемлемого старого, мы дадим музыку, шум поезда, что-нибудь еще. Мы докажем Стайлзу искренность наших намерений. Он поймет, что мы работаем на него, помогаем ему остаться в кино, верим в его способности». Слушая Брезыча с непроницаемым лицом, Джек почувствовал поток энергии, излучаемый парнем. Он восхищался чутьем Роберта, его интуитивным видением недостатков картины и путей избавления от них, горячим желанием выполнить порученное дело как можно лучше. Внезапно Джек оживился, усталость отступила, его захватили идеи Брезыча. Последний раз он находился в таком состоянии еще до войны, когда они с Дилейни каждый вечер проводили в спорах, обсуждениях. Работая вдвоем, они волновались, кричали, смеялись. «Хорошо», — Джек указал на папки. «Покажи мне, что, по-твоему, тут можно сделать?» Дрожащими руками Брезыч положил сценарий на стол. «Начнем с...» Он поднялся. «Извините, меня снова тошнит». Брезыч поспешил в туалет. «Бедный парень», — посочувствовал Макс. «Такие яства!» Роберт вернулся побледневшим, но более спокойным. Он сел рядом с Джеком, и они начали просматривать постранично оба сценария, а закончили лишь в начале второго, когда в зале стали гасить свет, и их засыпающий на ходу официант остановился у ближайшей колонны. «Хорошо», — сказал Джек, — «я попрошу у Холта еще одну неделю. Прямо сейчас». Он подошел к телефону и набрал номер Холта. В трубке зазвучал бодрый голос Сэма. «Алло?» Джек объяснил ему, что они делают с Брезычем, и попросил разрешения продлить съемки еще на одну неделю. «Вы гарантируете, что результат окупит затраты?» — спросил Холт. «В подобных делах, — заметил Джек, — никто не может что-либо гарантировать. Скажу только одно. Я думаю, на это стоит пойти». «Для меня достаточно вашего мнения, Джек. Вы получите эту неделю. Не кладите трубку. У меня есть для вас новости. Сегодня вечером я был у Морриса. Он прочитал новый сценарий, написанный этим пареньком, Брезычем. Рукопись ему очень понравилась. Он хочет снимать по ней свой следующий фильм, когда выйдет из больницы. Вы читали эту вещь, Джек?» «Да», — ответил Джек. «Вы согласны, что сценарий стоящий?» «Несомненно, стоящий». «Хорошо. Передайте молодому человеку, пусть он завтра зайдет ко мне в офис, обсудить условия. Я весь день буду у себя. Вы ему скажете?» «Да», — пообещал Джек. «Спокойной ночи, Сэм». Он вернулся к столу, усыпанному сигарным пеплом и листами бумаги. Макс и Брезыч уговорили официанта принести им напоследок по рюмке бренди. «Все в порядке», — сказал Джек. «Холт дал нам неделю». «А что тут такого?» — небрежно обронил Брезыч. «Это всего лишь деньги. Макс, пошли спать». «Еще кое-что», — продолжал Джек. «Он просит тебя заглянуть завтра к нему в контору. Дилейни сказал ему, что хочет снимать фильм по твоему сценарию, и Холт собирается заключить с тобой контракт». «Роберт», — взволнованно произнес Макс, — «ты слышишь?» «Да, слышу. Студия «Смертный одр» — новый колосс киноиндустрии». «Ты подпишешь контракт?» — спросил Макс. Брезыч допил остатки бренди. «Возможно». Роберт задумчиво посмотрел на Джека. «Дилейни не говорил с вами об этом?» «Очень кратко». «Что он сказал?» Джек пожалел о том, что Брезыч задал этот вопрос. Он решил ответить на него честно. «Дилейни сказал, что после внесения некоторых изменений он сможет снять по нему свой лучший фильм». «Он собирается вносить изменения?» «У него уже есть тысячи идей. Он хочет сделать нечто в стиле прежнего Дилейни». «О, Господи!» — вырвалось у Брезыча. «Он намерен сам снимать фильм?» «Да». «Все равно», — сказал Макс, — «такой шанс упускать нельзя, Роберт». Брезыч двинул пустую рюмку из-под бренди по столу, словно шахматист, делающий ход фигурой. «Эндрюс», — произнес он, — «вам есть что сказать по этому поводу?» «Сейчас нет». «Сейчас нет», — повторил Брезыч и встал. «Пойдемте отсюда. Завтра у нас много дел. Приходите ко мне. Нас не будут отвлекать телефонные звонки. Мне не хочется работать в вашем номере. Там не выветрился стойкий запах предательства». Джек не отреагировал на выпад Брезыча. «Я буду у тебя в 12. Нам обоим не помешает выспаться». Они молча прошли мимо официанта со слепающимися глазами и оказались на улице. Дул студеный ветер, и Макс заботливо сказал Брезычу: «Застегни пальто». «Ну...» — глубоко вздохнул Брезыч. «Мы славно потрудились». Он устало потер глаза. «Я скажу вам, Джек, кое-что о вас. Мне жаль, что вы так умны и благородны. Ненавидеть вас становится все труднее». Он усмехнулся. Холодный свет уличных фонарей падал на его худое лицо с запавшими глазами. «Если Вероника даст о себе знать, — сказал Роберт, — пригласите ее заглянуть на съемочную площадку. Пусть увидит меня в лучах славы. Может, именно лицо любимой способно избавить меня от приступов тошноты».